Глава 11. «Ну кто там еще? Ты, Паэль? Кто тебя послал?» «Ваше превосходительство, забыли, что сами изволили приказать мне». «Да?» — пробормотал генерал. Я хотел, чтобы ты подал мне этот картон». Паэль передал губернатору картон, который тот сам легко мог достать, протянув только руку. Генерал машинально отложил картон, не раскрывая его, и рассеянно перелистал несколько бумаг. «Паэль, что это хотел я спросить? Который час?» 6:00 утра, — ответил слуга генералу, перед глазами которого висели часы. «Что бишь я хотел сказать тебе, Паэль? Что нового во дворце?» Генерал продолжал рассматривать бумаги с озабоченным видом, надписывая несколько слов на каждой. «Ничего, ваше превосходительство, не считая того, что все еще ждут моего барина, отсутствие которого, видно, беспокоит и генерала». Генерал поднялся из-за стола с досадой, взглянув на Паэля. «Ты плохо видишь, Паэль. Мне беспокоиться об ординере. Мне известны причины его отсутствия, и пока я совсем не жду его». Генерал Левин Кнут так ревниво оберегал права своей власти, что они казались ему попранными, если какой-нибудь подчиненный дерзал угадать его тайную мысль и думать, что ординер действовал без его ведома. «Ступай, Паэль!» — продолжал он. Слуга вышел. «Право!» — вскричал губернатор, оставшись один. «Ординер заходит слишком далеко. Пытаясь согнуть клинок, ломает его. Заставить меня провести ночь в бессоннице и нетерпении? Подвергнуть генералу Левина сарказмом канцлерши, догадкам лакея? И все для того, чтобы старый враг получил первое объятие, на которое имеет право старый друг. Ординер... Ординер, прихоти убивают свободу. Пусть только вернется, пусть только покажется, черт меня побери, если я не встречу его, как порох встречает огонь. Нет, каково? Подвергать губернатора Дронгейма догадкам слуги? Сарказмом канцлерши? Пусть только появится!» Генерал продолжал помечать бумаги, не читая их. До такой степени он был раздосадован. «Генерал! Батюшка!» — вскричал знакомый голос. Ординер сжимал в своих объятиях старика, который не мог удержаться от радостного восклицания. «Ординер! Мой храбрый ординер! Черт побери! Как я рад! Я рад, барон!» — продолжал генерал, вдруг переменив тон. «Что вы умеете обуздывать свои чувства! Кажется, вы были рады свидеться со мною, и если воздержались от этого в течение суток, то лишь для того, чтобы уметь сдерживать свои порывы. Батюшка, не вы ли часто говаривали мне, что враг в несчастье предпочтительнее счастливого друга? Я прибыл сюда из Мунгольма». «Не спорю», — возразил генерал, — «если несчастье действительно грозит врагу, но... будущность Шумахера в большей опасности, чем когда-либо. Достойный генерал, гнусный заговор составлен против несчастного. Его бывшие друзья хотят погубить его. Его исконный враг должен его спасти». Генерал, выражение лица которого постепенно смягчалось, перебил ординера. «Прекрасно, мой милый, но о чем ты толкуешь? Шумахер находится под моей защитой. Какие друзья? Какие заговоры?» Ординеру затруднительно было дать определенный ответ на этот вопрос. Он обладал крайне скудными, слишком недостаточными сведениями о положении человека, для которого рисковал своей жизнью. Многие нашли бы, что он поступает неразумно, но молодежь поступает так, как она считает справедливым инстинктивно, а не по расчету. И притом на этом свете, где благоразумие так сухо, где мудрость так иронична, кто станет отрицать, что великодушие не есть безумие? Все относительно на земле. где все имеет свои границы. Сама добродетель почиталась бы величайшей глупостью, если б над людьми не было Бога. Ординер был в том счастливом возрасте, который еще не утратил веры и доверия к себе. Ради последнего он рисковал своей жизнью. Генерал принял его доводы, которые не выдержали бы холодной критики. «Какие заговоры? Какие друзья? Дорогой батюшка, в несколько дней я все это разузнаю и поспешу вам сообщить. Я намерен отправиться сегодня вечером». «Что?» — вскричал старик. «Ты уделишь мне только несколько часов? Но куда и зачем ты отправляешься, мой милый сын?» «Добрый батюшка, вы иногда позволяли мне делать добро в тайне». «Да, мой храбрый ординер, но ты уезжаешь, почти не зная, зачем, и притом вспомни, какое важное обстоятельство требует твоего...» «Отец дал мне месяц на размышление. Я посвящаю его на пользу другого. Доброе дело приносит доброе наставление. Впрочем, по возвращении мы посмотрим». «Что?» — возразил генерал с озабоченным видом. «Разве этот союз не нравится тебе? Говорят, Ульрика Алефельд так хороша собой. Скажи мне, ты ее видел?» «Кажется, — ответил ординар, — она действительно хороша собой». «Ну-с?» — спросил губернатор. «Ну-с?» — ответил ординар. «Она не будет моей женой». Эти холодные, решительные слова как громом поразили генерала. Подозрения гордой графини пришли ему на память. «Ординер! — сказал он, покачав головой. — Мне надо быть умнее, так как я наглупил. Право, я выжил из ума от старости. Ординер, узник, имеет дочь. О, генерал! — перебил молодой человек. — Я хотел поговорить с вами о ней. Батюшка, я прошу вашего покровительства этой беспомощной, притесняемой девушке. — Действительно, — серьезно заметил губернатор. «Твои просьбы пылки!» Ординер несколько опомнился. «О, разве может быть иначе, когда просишь за злополучную узницу, которую хотят лишить жизни, и что еще дороже жизни — чести!» «Жизни, чести! Но ведь я губернатор города, а между тем пребываю в неведении об этих ужасах. Объясни, что ты хочешь сказать?» «Дорогой батюшка, жизнь узника и его дочери беззащитна. Ей угрожает адский заговор». «Но это очень важно. Есть у тебя доказательства?» «Старший сын могущественного рода находится теперь в Мунгольме, чтобы обольстить графиню Этель. Он сам признался в этом». Генерал попятился. «Боже мой! Бедная, злополучная девушка! Ординер! Этель и Шумахер под моим покровительством. Кто этот презренный? Какой это род?» Ординар приблизился к генералу и сжал ему руку. «Род Алефельдов». «Алефельдов», — повторил старый губернатор. «Да, сомнения быть не может. Поручик Фредерик находится теперь в Мунгольме. Дорогой ординар, и тебя хотят породнить с этой семьей. Я понимаю твое отвращение, дорогой ординар». Скрестив руки, старик оставался несколько минут в задумчивости. Затем, подойдя к ординару, он прижал его к своей груди. «Молодой человек, ты можешь ехать. Те, которым ты покровительствуешь, не останутся беззащитны в твое отсутствие. Я заменю тебя. Да, поезжай. Я одобряю все твои поступки. Эта адская графиня Алефельд теперь здесь. Может быть, ты знаешь об этом?» «Высокородная графиня Алефельд», — доложил слуга, растворяя дверь. Услышав это имя, ординар машинально отступил в глубину комнаты, и графиня, не приметив его присутствия, вскричала. «Генерал! Ваш воспитанник издевается над вами! Он совсем не был в Мунгольме!» «Неужели?» — сказал генерал. «Ах, боже мой! Мой сын Фредерик только что вышел из дворца. Он был вчера на дежурстве в башне и не видел никого». «Неужели, графиня?» — повторил генерал. Так что, генерал, вам нечего ждать вашего ординера», — продолжала графиня с торжествующим видом. Губернатор оставался серьезен и холоден. «Я действительно не жду его более, графиня». «Генерал», — сказала графиня, обернувшись, — «я думаю, что мы одни». «Кто это?» Графиня устремила испытующий взор на ординера, который поклонился ей. «Неужели это?» — продолжала она. «Я видела его только раз. Но если бы не этот костюм, можно было бы...» «Генерал, это сын вице-короля?» «Он сам, графиня», — ответил ординер, снова поклонившись. Графиня улыбнулась. «В таком случае позвольте даме, которая вскоре получит над вами большие права, спросить, где вы были вчера, граф?» «Граф? Мне не верится, графиня, чтобы я потерял моего отца». «О, вы не поняли меня. Гораздо лучше сделаться графом, женившись, чем потеряв отца». «Ну, одно другого стоит, графиня». Графиня несколько смутилась, однако рассмеялась. «О, мне правду сказали о его нелюдимости. Он привыкнет к дамским подаркам, когда Ульрика Алефельд повесит ему на шею цепь ордена слона». «Действительно цепь», — заметил ординар. «Вот увидите, генерал Левин», — продолжала графиня с принужденным смехом, «ваш несговорчивый воспитанник не захочет принять от дамы и чин полковника». «Вы правы, графиня», — возразил ординар. «Человек, умеющий владеть шпагой, не должен быть обязан своими аксельбантами юбки». Лицо графини совсем омрачилось. «О, ну откуда вы явились, барон? Правда ли, что ваше высочество не были вчера в Мунгольме?» «Графиня, я не всегда отвечаю на все вопросы». «Ну, генерал, мы увидимся». С этими словами, пожав руку старику и поклонившись графине, ординар вышел, оставив графиню, изумленную его выходкой, наедине с губернатором, раздраженным тем, что он узнал.